Глава 18. Амалия. «Что ты здесь делаешь?» — шипит Заур, недобро косясь на меня. «Нехорошо, что он разозлен, но ничего, позлится и перестанет. Зато женушку его до больницы доведу. Что я зря элегантно идеально сидящий на мне брючный костюм надевала? Пусть оценит, да еще спасибо скажет, что не в мини пришла». «К Тиграну Асхадовичу документы подписать», опуская глазки в пол, не забыв стрельнуть ими в Заура при этом. «Неужели это не могло подождать до завтра? Немедленно подписывай и уходи!» Заур злой, нервный и дерганный. Нехорошо. Немного просчиталась я с его агрессией. А ведь какой душка в офисе был, когда его женушка не видела. Хорошо, что к нам быстро подходит Тигран. «О, молодчик, брателло! Поздравляю с дочкой!» Пожимает старший брат ладонь младшего. «Ювелир!» Бьет его по плечу. «А то!» Заур весь сияет от гордости. «Фу, девчонка! Нашел чем гордиться! Если мой план сработает, то я ему сына подарю. Надо только немножечко подтолкнуть его к активным действиям, и все. Дальше все пойдет точно снежная лавина». «Мы вот с Нелькой тоже о дочери подумываем», — вдруг выдает Тигран, а я понимаю, что им реально без разницы, что первенцем у Заура будет девчонка. А я-то рассчитывала, что Заур выгонит свою женушку, которая на дочек только и способна. «Какие ваши годы?» — хмыкает Заур. «Это дело нехитрое. Оторвитесь вдоволь несколько месяцев, и будет вам дочка». «Да...» — мечтательно закатывает красивые черные глаза Тигран. «Хотя у нас дома Мегера поселилась. Раечка». «Что за Раечка?» — хмурится Заур. «Раечка у яечка!» — вдруг как сматерится Тигран. «Невестка Нелли свалилась на нашу голову, и теперь прохода от нее нет. Даже сюда ломилась с нами, прикинь, какая наглая! Гони ее в шею!» «Мне не нравится, что Заур так легко прогоняет людей из семьи брата. Значит, и из своей может прогнать. А это мне не на руку». «Невестка, чтоб ее!» — разводит сильными руками старший брат. «Лады, разберемся. Ладно, брат, завтра в офисе все перетрем. Амалия, пошли!» Тигран уводит меня из-под неодобрительного взгляда Заура, а я только рада этому. Мне еще с его коровушкой поговорить надо. Тет-а-тет, разумеется. Таня. Меня всю трясет и корежит от злости. Заур тоже замечает свою ненаглядную и немедленно идет в ее сторону. От меня драпанул. Чтобы я в его брехливую морду тортом не запустила. Нет, вы посмотрите только, он за кого меня держит? За дуру? Ну, я ему... «Доченька, милая, поздравляем!» Мама с папой немедленно окружают меня, лишая обзора на мужа и Синявкину. «Внучка, какое счастье!» «Да, только я сыночка ждала». «Да, хорошо бы и первого мальчика, конечно», — тут же соглашается мама. «Ну, что поделаешь, значит, первое вам Бог девочку послал. Как говорится, сначала нянька, потом лялька». Меня корежит от этой дурацкой пословицы. «Нет, моя доченька нянькой не будет, несмотря на ее первенство. Всем детям я буду уделять одинаковое количество любви и заботы». Пытаюсь вырваться от родительских поздравлений и посмотреть, что там поделывают Заур и уволенная секретутка, но попадаю прямо в поле зрения моей свекрови. «Татьяна!» — царственно произносит Малика Зауровна. «Поздравляю тебя с дочерью!» «Да уж, доченька моя всем обламинго сделала. Свекровь и свекор наверняка внука ждали, а тут...» «Спасибо!» Кисло улыбаюсь в ответ. «Девочка, тоже хорошо!» Продолжает свекровь своей статной фигурой закрывать мне весь обзор. «Ага, ладно, как говорится, девочка и так сойдет!» «Ты первая, кто родит девочку в нашем роду!» Продолжает сыпать соль на рану Малика Зауровна. «Ох, блин, еще и первая в роду! Это ж надо было так налажать! А ведь правда, в роду Керемовых до моей доченьки рождались одни пацаны, поэтому у братьев-акробатьев ни одной сестры, ни двоюродной, ни троюродной. И за это я хочу сделать тебе подарок!» Продолжает свекровь. «Подарок — это, конечно, хорошо, но лучше бы она со своим бессовестным сыном поговорила на тему верности беременной супруги». «Спасибо, спасибо!» — бормочу я, пытаясь улизнуть в сторону парочки. «Это тебе, Татьяна!» Малика Зауровна раскрывает передо мной красивейшую старинную резную шкатулку. «Вау! Какая красота! Ух ты!» Вокруг меня собираются все знакомые и родственники Заура, в основном женщины, жены, тетки, моя мамуля, Нелли. В общем, все в восхищении глядят на меня и на шкатулку. «Открывай, Таня!» Я раскрываю и обомлеваю еще больше. Колье. Старинное, драгоценное, настоящий раритет. А уж сколько стоит, так и вообще не представляю. Ловлю на себе вспышки фотокамер. Репортеры, несомненно, присутствуют на данном мероприятии и завтра напишут об этом в газетах. Надеюсь, не заснимут, как мой муженек лживый и его секретутка проверяют матрасы в доме своих родителей. Малика Зауровна вытаскивает колье на свет. Бриллианты играют мириадами солнечных зайчиков и переливов. «Позволь?» Я подбираю волосы, и свекровь спокойно и неторопливо надевает меня это колье. Чувствую себя, несмотря на обман мужа, чуть ли не королевой. Такая честь, надо же! Нелли ничего подобного даже за двух внуков Малика Зауровна не дарила.